Глава 13. Двойник. Приморский город Карст располагался у подножья величественных гор. Основная его часть растянулась вдоль береговой линии на относительно ровных участках. Но и все более или менее пологие склоны тоже пестрели разноцветными крышами. Причем, чем выше располагались домики, тем они были меньше. Наш поезд прибыл ранним утром, но вокзал все равно гудел жизнью. На площади будущих клиентов ожидало немало машин службы такси, но рядом с ними соседствовали и открытые коляски, запряженные лошадьми. Судя по всему, устаревшим видом транспорта здесь пользовались те, у кого не было денег, чтобы заплатить за поездку на машине. В ближайшем киоске Бран снова накупил газеты, даже разжился картой города. Он быстро определил местонахождение академии, прикинул расстояние и заявил, что мы прекрасно доберемся пешком. «Так, предлагаю для начала позавтракать», — сказал он, и я не стала возражать. Карту Оникс уже сложил и спрятал в карман, и теперь с интересом осматривал площадь. Она имела идеально круглую форму и была вымощена крупным диким камнем. По ее периметру стояли небольшие двухэтажные домики, на крышах которых красовалась потрескавшаяся оранжевая черепица. «Как я понимаю, это старая часть города, можно даже сказать старинная», — проговорил Бран. «Академия тоже в этом районе, а все относительно новые строения расположены в другой части Карста. Тут давно уже не строят, не знаю почему». Он снова осмотрелся и решительно направился в сторону улицы, уходящей вправо. Я пошла рядом, с интересом разглядывая домики. На первых этажах по большей части располагались маленькие магазинчики или различные конторы, а над ними, судя по цветастым занавескам, находились жилые комнаты. И все здесь выглядело таким интересным, старинным, завораживающим. Казалось, сам воздух пропитан тайнами былых времен и загадками истории. Вот только чем дальше мы отходили от вокзала, тем более обшарпанными становились дома. Вскоре стали попадаться строения, в которых не было стекол, а на стенах виднелись следы от снарядов и темные круги, будто от огненных шаров. А когда мы свернули к морю, моему взору предстала еще более ужасающая картина. На довольно высоком пригорке у самого берега стоял самый настоящий старинный замок с башенками, крепостной стеной, бойницами и галереями. Наверняка когда-то он был прекрасен, но сейчас на него оказалось больно смотреть. Стекол в окнах не было, в комнатах зияли сквозные дыры, от двух башен остались только руины, а крепостная стена местами выглядела так, будто ее кто-то разобрал. Но помимо всего прочего, я ощущала пронизывающую это место жуткую энергию, видимо, остаточный след магии, которая когда-то все здесь разрушила. Мы с Браном, не сговариваясь, остановились. Но если я просто разглядывал руины, то мой спутник почему-то выглядел озадаченным. Потом бросил на меня странный взгляд, но сразу же отвернулся. «Идем», — сказал он. «Нечего здесь делать». Я кивнула, но дала себе обещание, что обязательно выясню, что здесь произошло, и когда-нибудь вернусь сюда, поброжу по руинам. Не знаю, почему, но меня очень заинтересовало это место. Появилось ощущение того, что мне обязательно нужно будет снова сюда попасть. Оставив позади таинственный замок, мы пошли дальше. Я молча шагала за Ониксом, а на душе было мрачно. Будто даже минута, проведенная у развалин, умудрилась отравить мою душу. Говорить больше не хотелось. Бран тоже молчал, но по сторонам смотрел с горьким интересом. Только спустя два квартала мы снова вышли на обжитые улицы. Здесь стояли такие же старинные каменные дома, но они были целыми, ухоженными, и в них явно жили люди. Судя по всему, замок и окружающая его территория считались здесь чем-то вроде зоны отчуждения. Там даже прохожие почти не попадались. Наверняка местные предпочитают держаться подальше от заброшенного района, но именно через него пролегал кратчайший путь до академии. Позавтракать мы решили в небольшой столовой, над входом в которую висело название «Хвост русалки». Кроме нас в просторном зале собралось немало молодых парней и девушек. Полагаю, все они были студентами, да и Бран сказал, что до академии отсюда уже рукой подать. Свободных столов осталось мало. Поэтому мы просто выбрали ближайший, стоящий почти по центру. Еда порадовала разнообразием, да и на вкус оказалась очень даже приятной. Но если поначалу я была полностью сосредоточена лишь на завтраке, то вскоре стала замечать странности. Некоторые ребята за соседними столиками как-то странно поглядывали на моего спутника. Одна девушка даже помахала ему рукой. Но хмурый Оникс, конечно же, не придал этому значения. Он вообще не обращал особого внимания на других посетителей заведения и выглядел так, будто мыслями находился не здесь. Молча жевал омлет, запивал чаем и был полностью погружен в свои размышления. Покончив с завтраком, мы вышли из столовой и направились дальше по извилистой улице, в самом конце которой уже виднелись ворота Академии. По обе стороны от выложенной диким камнем дороги росли высокие сосны и самые настоящие пальмы. Никогда раньше мне не приходилось видеть их так близко. Хотелось подойти, потрогать, почувствовать их энергию. Уже собралась попросить Оникса остановиться у деревьев, как вдруг за спиной кто-то громко крикнул. «Тай!» — я хмыкнула. Несмотря на раннее утро, на улице было много молодых людей, и все они двигались в сторону Академии. Среди них, без сомнения, есть те, кто тоже поступает на первый курс, чтобы стать настоящими специалистами в магии или колдовстве. Конечно же, никто из прохожих не стремился обниматься с деревьями, поэтому я решила, что пообщаюсь с пальмами позже, когда рядом будет поменьше свидетелей. «Тайрис!» Снова позвал кто-то, но уже гораздо ближе, и до моего слуха долетел звук быстрых шагов, будто кто-то бежал. Я обернулась. Стало интересно, кого там так активно зовут, ни капли не стесняясь. Мою заминку заметил Бран. Он тоже остановился, посмотрел назад. И в этот момент на нас чуть не налетел худощавый широкоплечий парень. Затормозив буквально в последнюю секунду, он резко выдохнул и с укором посмотрел на Оникса. «Тай, гад ты этакий!» «Не слышишь, что я тебя зову?» — произнес незнакомец, откинув пятернёй назад длинную челку темно-медного цвета. «Между прочим, я бежал за тобой от самой русалки, но ты, видимо, за каникулы оглох». Бран удивленно приподнял правую бровь и окинул наглеца холодным взглядом. Я хотела сразу внести ясность, сказать этому парню, что он обознался, но Оникс взял меня за руку и сжал пальцы, будто прося помолчать. «И чего же тебе от меня так срочно понадобилось?» — спросил он с присущей ему легкой угрозой в голосе. Незнакомец глянул на него с сомнением, но не отступил. «Мне курсовая нужна будет по высшей магии. Тему потом скажу. Готов заплатить, сколько скажешь», — ответил тот, чуть поумерив пыл. «И ради этого ты несся как ужаленный?» — спросил его Бран. «Не мог подойти позже?» «Ага, знаю я. Все получилось бы, как в прошлом году. Ты бы мне снова сказал, что уже набрал себе работу. Нет уж, лучше я буду первым. Мне высший балл нужен. А сам я разве что на удовлетворительно напишу». Медноволосый скрестил руки на груди и встал прямо, наконец отдышавшись. «Ладно, договорились, но в этом году беру по двойному тарифу», — сообщил Оникс, хитро усмехнувшись. «С чего вдруг?» — возмутился незнакомец. «С того. Не нравится, обратись к кому-нибудь другому». И демонстративно посмотрел по сторонам, показывая, мол, «глянь, сколько вокруг желающих помочь тебе с высшей магией». Парень хмуро цокнул языком, раздраженно сжал кулаки, но кивнул. «Ладно». «Договорились», — усмехнулся Бран и вдруг спросил. «Напомни, как твое имя?» Вот после этого вопроса у незнакомого наглеца удивленно округлились глаза. Он уставился на Брана, как на умалишённого, но все же ответил. «Лайдо Филд». «Договорились, Лайдо». Оникс хлопнул его по плечу. «Как получишь тему, сразу ко мне. Начну работать пораньше. Знаешь, где меня найти, чтобы не кричать на улице, как потерпевший?» «Знаю. Общага, второй этаж. 148-я комната». Бросил парень, странно глядя на предплечье Брана. Я проследила за его взглядом и только теперь поняла, что смотрит он на торчащий из-под серой рубашки с закатанными рукавами край татуировки. На самом деле я давно замечала, что у Оникса на правой руке изображено что-то цветное и непонятное, но рассматривать даже не пыталась. А вот сейчас вдруг стало интересно. «Вот и славно», — проговорил мой спутник. — «А сейчас мне пора. До встречи». С этими словами он развернулся и пошел дальше, так и продолжая держать меня за руку. А Лайдо Филд остался на месте, но я чувствовала, что он провожает нас взглядом. «Оникс, уже второй раз кто-то принял тебя за другого», — сказала я тихо. «Это не совпадение». «Угу», — ответил он, глядя перед собой. «Получается, в академии у меня есть кто-то вроде двойника, и живет он в общаге. А я, благодаря некоторым ведьмочкам, даже бороду отрастить не могу для конспирации». «Мне стало стыдно». «Прости», — шепнула я в ответ. «Она вообще теперь не растет», — раздраженно добавил Бран. «Могу попробовать сделать так, чтобы росла». «Нет уж, лучше не будем рисковать моей бородой, а то вдруг, наоборот, начнет расти слишком быстро», — отмахнулся он. «Но с двойником надо что-то делать, хотя бы для начала посмотреть на него. Вдруг мы на самом деле не похожи, или сходство есть, но отдаленное. Как-никак мне в этой академии еще работать. Не хотелось бы тратиться на артефакт с личиной, да и сомневаюсь, что он будет действовать в стенах учебного заведения для магов и ведьм». Некоторое время мы шли в молчании. Бран продолжал держать меня за руку, будто так ему было спокойнее, а я и не сопротивлялась. Чем ближе подходили к воротам, тем больше вокруг становилось студентов, и тем чаще я замечала взгляды, направленные на Оникса. «Твоего двойника тут точно хорошо знают», — сказала я негромко. «Демоны», — рыкнул он. «Лекса тебе показывала заклинание отвода глаз? Надоело мне это непонятное внимание». «Нет, не показывала». «А ты ведь можешь сам?» «Могу, но у тебя могло получиться надежнее», — вздохнул Бран. Что-то шепнул, сделал легкий пас свободной рукой, и я ощутила, как нас будто накрыла тонкая невидимая пелена. Мы продолжили двигаться к воротам, но теперь на нас больше никто не смотрел. Честно говоря, так даже дышать легче стало. Правда, пройти незамеченными на территорию Академии у нас не получилось. Едва мы перешагнули невидимую границу, я почувствовала, как укрывшая нас магия рассеивается. Заметивший это, пожилой привратник только укоризненно поджал губы и покачал головой, но ничего говорить не стал. «Ясно. Значит, теперь нас снова могут видеть все». «Здесь мы с тобой разойдемся», — проговорил Оникс, остановившись перед трехэтажным зданием, очевидно, очень старой постройки. Его стены были выложены из желтовато-коричневого камня и казались нерушимыми. По четырем углам этого прямоугольного строения высились массивные круглые башни, каждую из которых венчал зубчатый парапет. Даже представлять страшно, сколько лет могло быть этому сооружению. «Как я понимаю, тут учебный корпус». Голос Брана отвлек меня от созерцания местной архитектуры. «Тебе нужно пойти на ведический факультет, проверить, все ли в порядке с зачислением. Я же пока схожу к завхозу, устроюсь на работу». «Давай встретимся на последней лавочке, вон той аллее». И указал вымощенную желтыми камнями дорожку, вдоль которой росли высокие сосны. Жаль, без пальм. «Если лавки там нет, то просто стой под деревом», — добавил он. «Хорошо», — ответила я. «И, Мэгги, если увидишь меня в другой одежде, знай, что это не я». Он улыбнулся. «А то еще тоже попадешь в просак, как те бедолаги». Я кивнула, но не могла не спросить. «А вдруг это твой брат-близнец? Такое возможно?» Выдала самый очевидный, хоть и маловероятный вариант. «Я...» Он почему-то смутился, но я заметила мелькнувшую в глазах надежду. «Не знаю. Выясним». С этими словами Бран указал мне на крыльцо с двумя массивными полукруглыми лестницами, а сам направился обратно к воротам. Видимо, решил поинтересоваться у охранника, где искать завхоза. Я проводила его взглядом и смело шагнула навстречу новым свершениям и новой жизни студентки ведического факультета. Корвин Лимт на самом деле сумел организовать мое зачисление. Когда я явилась на кафедру и показала удостоверение личности, секретарь сообщила, что я давно в списках студентов первого курса и, тем не менее, выдала целую стопку бланков для заполнения, с которыми я провозилась не меньше часа. Увы. Бюрократия Ферсии процветала, хотя, возможно, и в Империи дела обстоят так же, а я просто раньше с этим не сталкивалась. Когда документы были готовы, я получила у секретаря список учебников, расписание занятий на ближайшую неделю и, наконец, отправилась заселяться в общежитие. Спальных корпусов для студентов оказалось два — мужской и женский. Оба трехэтажных здания общежитий стояли чуть в стороне от главного корпуса — и отличались от него относительной новизной постройки. На вид им было всего лет по 100. Миновав просторный холл со множеством небольших диванчиков и кресел, я направилась на поиски коменданта. У открытой двери с табличкой «Заведующая общежитием Эрин Ланс» в очереди на заселение топтались несколько девушек лет 18 на вид. Трое из них улыбались и что-то весело обсуждали друг с другом, а вот четвертая держалась в стороне, да и стояла с таким лицом, будто она королева, а все вокруг ее челядь. Вот только я отчетливо чувствовала по колебаниям магии, что девчонке не по себе. Она явно волновалась, была напряжена и немного испугана, хоть и старалась казаться надменной и независимой. На ней красовалось длинное темно-серое платье с застегнутым под самое горло воротником. В таком ей, наверное, было очень жарко. А еще у нее были такие же длинные белые волосы, как у Алексис, и мне вспомнилось, что та тоже поначалу вела себя со мной холодно и смотрела надменно, но потом как-то разом смягчилась, и мы даже почти подружились. Вдруг и с этой получится так же, ведь ей явно одиноко, а со столь высокомерным поведением она подруг себе точно не найдет. «Доброго дня», — проговорила я, остановившись рядом с ней. «Вы тоже ждете очередь к коменданту на заселение?» Незнакомка чуть поджала губы и одарила меня таким взглядом, который спугнул бы любого. Но я чувствовала, что она даже рада моему присутствию и возможности поговорить, хоть не желает этого показывать. «Да, жду», — ответила блондинка. «Значит, я буду за вами. Вы на какой факультет поступили?» Снова задала я вопрос и приветливо улыбнулась. «Я на ведический». Девушка хмыкнула. «Я на факультете темной магии и, боюсь, буду учиться там одна», — сказала она с легкой иронией в голосе. «Почему же?» — не поняла я. Теперь блондинка посмотрела на меня удивленно, но все же ответила. «Темных магов почти не осталось. Вы разве не знали?» Я отрицательно мотнула головой и ответила. «Простите, действительно не знала. Значит, вы будете обучаться индивидуально? Наверное, это здорово». «Не думаю», — холодно бросила девушка. «Возможно, мне стоило завершить разговор, оставить незнакомку в покое. И я бы сделала это, если бы не чувствовала, как тянется ко мне ее внутренняя энергия. Несмотря на внешнюю холодность, это особо не хотела снова оставаться одна. Кажется, одиночество ее изрядно тяготило. «Мое имя — Магнолия Доулин», — сообщила я свою новую фамилию. Эх, надо бы чаще ее повторять, чтобы скорее привыкнуть. «Я из Конфуцкого графства. Приехала только полчаса назад. Вы первая из студенток, с которой я говорю в этой академии». Она странно усмехнулась, но все же представилась в ответ. «Милайса Арго Ферс», — сказала девушка и посмотрела на меня вжидающе, будто ее имя должно было меня как минимум напугать до мурашек перед глазами. Фамилия на самом деле показалась отдаленно знакомой. Но я не стала напрягать память. Да и какая мне в сущности разница, из какого рода происходит эта девчонка, если мы с ней просто говорим. «Приятно познакомиться», — улыбнулась я. Даже хотела протянуть руку, как делали простолюдинки, но вдруг заметила, что кисти девушки затянуты в плотные черные перчатки, явно с примесью металлической нити. Более того, они были основательно напитаны магией, кажется, даже защитной, и совершенно точно не темной. Милайса заметила, куда я смотрю, но не смутилась, а наоборот, еще сильнее расправила плечи и вздернула подбородок. В ответ на мою фразу она просто промолчала и перевела взгляд на девчонок, стоящих у двери кабинета коменданта. Они как раз получили свертки с формой и ключи от комнат, и теперь активно обсуждали, кто будет спать у стены, а кто у окна. «Идите уже», — прозвучал грубый женский голос из кабинета. «Расщебетались тут. Птахи-переростки. В комнате будете впечатлениями делиться. Все равно вместе живете. И выучите устав. Явитесь после отбоя — не пущу. Будете на улице ночевать». Девчонки стушевались, взяли свои вещи и молча удалились в сторону боковой лестницы. «Следующее», — прозвучало из кабинета. Милайса бросила на меня чуть растерянный взгляд и, помешков, шагнула к дверному проему. «Фамилия», — потребовала хозяйка кабинета, видимо, комендантша. «Арго Ферс», — ответила девушка. Я подошла ближе, желая посмотреть на обладательницу столь зычного басовитого голоса, но вот точно никак не ожидала, что увижу за массивным столом миниатюрную миловидную женщину лет 40 на вид с кудрявыми рыжеватыми волосами. «Это комендант? Неожиданно!» «Повтори-ка», — бросила она с интересом, глядя на Мелайсу. «Мне, кажется, послышалось». «Арго Ферс», — снова сказала девушка и заметно напряглась, будто боялась, что ее могут ударить. Теперь комендантша молчала дольше. Она с интересом рассматривала новую студентку, а в ее взгляде я видела целый клубок эмоций. И удивление, и сочувствие, и раздражение, и задумчивость. Потом женщина все же взяла себя в руки, принялась перебирать лежащие перед ней бумажки, просматривать записи в большой тетради и, наконец, сказала: «Вас приказано поселить отдельно». Голос стал мягче и теперь звучал куда более официально и холодно. «Но у меня все комнаты расписаны, нет свободных. И что делать? Подселять кому-то? Да и кто согласится жить с...» Эрин Ланс оборвала сама себя и продолжать не собиралась. Повисло тягостное молчание. Женщина снова начала листать тетрадь, сверяться со списками, но по плотно сомкнутым бледным губам и глубокой складке на лбу было ясно, что выхода из ситуации она не видит. И вдруг заговорила сама Мелайса. «А поселите меня с ней», — выдала она и, схватив меня за запястье, вытащила вперед. «Это Магнолия Доули. Первый курс ведического. Она согласна». Я улыбнулась. Происходящее с каждой минутой все сильнее напоминало фарс и казалось забавным. Да, я уже поняла, что эта самая блондинка с темным даром обладает крайне известной здесь фамилией, но не чувствовала ни угрозы, ни смятения. Более того, интуиция подсказывала, что мы с ней столкнулись не просто так. «Ты правда согласна?» — спросила меня комендантша, при этом глядя как на полоумную. «Да», — я кивнула. «Думаю, мы поладим». Но заведующая общежитием все равно смотрела с сомнением. «Деточка, ты хоть представляешь себе, что такое темная магия?» — спросила она. «Да», — уверенно ответила я. «У моей хорошей знакомой как раз такой дар». Но, кажется, мне не поверили. «Ну, врёшь же», — упрекнула она меня. «Хотя какая мне разница? Ты сама согласилась. Но знай, переселять тебя некуда. Общежитие забито. Если что-то не понравится, придется снимать жилье в городе». Сказав это, женщина обреченно вздохнула, сделала в документах несколько пометок и отправилась за формой. Свертки лежали на стеллажах у дальней стены и были рассортированы по размерам. Взяв два с одной полки, комендантша вернулась к нам, дала на подпись бланки и вручила ключи. 95-я комната», — проговорила заведующая, садясь обратно на свой стул. «Устав найдете на столах. Отбой в 10». Она быстро глянула на Мелайсу, повернулась ко мне и сочувственно вздохнула, а смотрела при этом как на настоящую дурочку, ввязавшуюся в жуткие неприятности. «Идите», — сказала она наконец. «Вам на третий этаж. Завтрак вы пропустили. Обед с 12 до часу. Ужин с 5 до 6. В комнаты еду не таскать. Увижу, заставлю убирать все здание без магии». «Спасибо, Алта Ланс», — сдержанно поблагодарила ее Мелайса и поспешила увести меня, будто боялась, что комендантша может передумать. «Алта» и «Алт» используются для уважительного обращения к нетитулованным особам в Ферсии. Наша комната располагалась в самом конце длинного коридора, а на двери напротив значилась надпись «Душевая». Что ж, судя по всему, в комнате ванной нет. Жаль, а я так надеялась. Мелайса открыла замок своим ключом, зашла первой и остановилась на третьем шаге. Внутри было грязно, да и сама спальня оказалась очень маленькой. Единственное окно закрывала порванная выцветшая штора. Краска на стенах давно облупилась, а на матрасах красовались подозрительные коричнево-красные пятна. Подойдя к невысокому деревянному шкафу, я открыла дверцу, и та ответила мне протяжным скрипом. Полки внутри покрывал немалый слой пыли, а из угла на нас смотрел крупный черный паук, создавший там из своей паутины целое царство. «Демоны!» В отчаянии выдохнула моя соседка. «Как вообще можно жить в таком клоповнике?» Видимо, она к подобному не привыкла. Да и я, признаться, тоже. Ведь до побега в Ферсию, можно сказать, жила в роскоши. У меня были настоящие покои, состоящие из спальни, гардеробной, гостиной и, конечно же, большой ванной. За порядком в моих комнатах и одежде тщательно следила личная горничная. Уж она бы точно пришла в ужас, если бы узнала, что хозяйке придется обитать в таких кошмарных условиях. Все-таки путь сюда был для меня не из легких, а по сравнению с палаткой и спальным мешком эта комната выглядела вполне себе пригодной для жизни. Так что справимся. «Полагаю, — начала я, — если мы хотим жить в комфорте и чистоте, то нам самим придется об этом позаботиться. Знаешь, как пользоваться веником и шваброй?» Я вопросительно посмотрела на Милайсу. Она ответила обреченным кивком и решительно шагнула к правой кровати, что стояла возле окна. «Ладно, не время распускать нюни», — добавила я. «Давай приберемся здесь, а то даже сесть некуда, чтобы не испачкаться». Пока Милайса брезгливо разглядывала комнату, я обнаружила кособокую узкую дверь, за которой нашлась малюсенькая уборная с покрытым пятнами унитазом. Освещение в этом закутке не работало, но даже в темноте было видно, что если тут и убирали, то очень и очень давно. Там же нашлись вполне приличный веник и тряпка, к которой я не рискнула прикоснуться. Кажется, в ней завелась новая жизнь. Ладно, хотя бы подмету. На самом деле убираться собственными руками мне предстояло впервые. Нет, я видела, как используют веник горничные, и у меня даже получилось с первого раза. Вот только пыль теперь была не только на полу, но и в воздухе. Милайса раскашлялась, попыталась открыть окно, но оно не поддалось, и мы попросту рисковали тут задохнуться. «Демоны бездны!» — выргулась себе под нос девушка, стягивая перчатки, и посмотрела на меня с угрозой. «Если кто-то спросит, скажешь, что у тебя был разовый артефакт чистоты». «То есть ты можешь убрать здесь все магией?» — воскликнула я с восторгом. «Могу, но мне запрещено использовать ее в отсутствие наставников, так что...» Я выставила перед собой ладони и тут же заверила. «У меня был артефакт чистоты, так всем и буду говорить». «Вот и хорошо», — кивнула она и сосредоточенно замерла. «Мне было очень интересно, каким образом она организует здесь уборку, но стоило бросить взгляд за окно, выходившее как раз на ту аллею, где мы договорились встретиться с Браном, и я буквально подскочила на месте. Он же ждет меня». «Милли, прости, мне нужно сейчас уйти ненадолго», — сказала соседке. «Я сюда с женихом приехала и должна прямо сейчас с ним встретиться, сообщить, что у меня все в порядке. Он переживает». «Да просто скажи, что боишься моей магии», — не поверила мне блондинка. «Нет же, совсем наоборот. Мне очень интересно, но Оникс ждет. Ну, хочешь, я на обратном пути забегу к комендантше и попрошу у нее нормальные тряпки, швабру и найду кого-нибудь, чтобы починить свет в туалете?» «Не нужно», — отмахнулась Милайса. «Я знаю много разных заклинаний чистоты. Справлюсь с уборкой сама. Лучше раздобудь где-нибудь краску для стен, новую лампочку и нормальную штору». Я радостно улыбнулась и с воодушевлением заявила. «Договорились. Все куплю. Какой цвет предпочитаешь?» «Лавандовый. В горошек», — бросила она сделанным безразличием и отвернулась. «Значит, найду именно такую», — ответила я с улыбкой и выскочила в коридор.